Добрый день, дорогие женщины! 6 по 11 февраля 2026 года в Подмосковье пройдет женский круг «Счастливая женщина». Наставниками на круге будет Алексей Орлов, главный редактор и создатель Народного славянского радио, Вера, супруга Алексея, и я, Светлана Симушина. Свое приглашение на круг мне хочется начать стихотворением. Покрывалом белым землю обниму, на твои ладони счастье положу, и воспрянет сердце, запоет душа, и поймет пространство, что любовь жива. Белобоги были, белобоги есть, ну а светлых воинов вообще не счесть. Измерение света распахнет врата, вспомнив все былое, расцветет душа. Душа – это проявление божественного «я» человека на земле. Опираясь на свою душу, слушая свое сердце, каждый из нас, женщин, живя с открытым сердцем, с открытой душой, хотя бы для самой себя, хотя бы для самых близких и дорогих людей, в состоянии менять пространство вокруг себя. Исходя из этого складывается все, что окружает нас. Исходя из этого, женщина обретает возможность быть целостной, счастливой, любящей, любимой. Опираясь на свою душу, мы можем выстраивать свое женское счастье, потому что душа ведает, как правильно для каждого из нас, для каждой из нас. Душа оберегает, заботится, проявляет доброту, любит. Нельзя отказываться от своего женского счастья, несмотря на то, что порой горести и печали сопровождают нас в уроках жизненных, которые приходится преодолевать. В трудностях душа сметает с себя все то, что она набрала, то, к чему пришлось ей прикоснуться, и то, что пришлось преодолеть. Душа обрастает качествами, которые помогают ей идти по дороге жизни и преодолевать все препятствия. Женская душа – это загадка, но гораздо лучше, светлее и легче преодолевать дорогу жизни, идти по ней, проходить ее рядом со своей половиной, со своим мужчиной. Без друг друга счастье невозможно, потому что Творец состоит из мужского и женского начала. И семья состоит из мужчины, женщины, деточек, которые приходят в эту семью, внуков, правнуков, праправнуков. Дай Бог нам каждый дожить до этого времени, когда мы встретим своих внуков, правнуков и праправнуков. Кто-то уже встретил, я тоже стала бабушкой. Тоже наблюдаю за тем, как растет мой внук. Пока только один, но все впереди. Дорогие девочки, наше женское счастье основано на нашей целостности, желании быть счастливой, мудрости, гибкости, осознанности, в чистоте намерения и устремления стать счастливой, быть счастливой. А для этого нужно обрести эту самую целостность. Для этого нужно гармонично складывать в себе мужское и женское начало, прислушиваться к своему сердцу, глядеть на свое окружение, на пространство, потому что в этот момент, когда наша душа устремляется навстречу высшим своим целям, Вся Вселенная начинает помогать простраивать пространство вокруг нас. Приезжайте к нам на круг. С нашими наставниками у вас появится возможность разобраться со своими трудностями, проблемами, поставить цель, выполнить задачу, обрести наполненность рядом с такими же стремящимися обрести себя. Предыдущие женские круги дали очень хорошие результаты. У многих девочек изменилась полностью вся их жизнь. Некоторые встретили своих половинок и сейчас простраивают свое пространство любви. Будет очень радостно, легко и светло. Да, нужно будет потрудиться, приложить усилия. Просто так ничего в этой жизни не дается. Ко всему нужно прикладывать усилия. Но наше счастье в наших руках. И то, насколько мы стремимся быть счастливыми, на то, насколько мы готовы стать этими счастливыми, тоже зависит только от нас с вами, от нас самих. Будет очень много хороших практик. Будет очень много того, что можно говорить только внутри круга. Будет очень много проработок и консультаций. Мы приглашаем вас, приезжайте. Мы будем очень рады вас видеть.